Огарев. Я любил вас в тайне. Во Флоренции, городе Микеланджело и Леонардо да Винчи, рядом со знаменитой Академией изобразительных искусств, буквально площадь перейти, расположена церковь Аннунциата, что в переводе с итальянского означает «благовещение». Возведенная в 1250 году, она расписана фресками самого Андреа дель Сарто, прославленного мастера школы Высокого Возрождения. А вот скульптурные надгробия выполнены безымянными мастерами. Тем не менее, именно одно из них привлекло пристальное внимание некоего медлительного, полноватого, с небольшой русой бородкой господина лет 30, явно чужеземца, повадившегося ходить в церковь Аннунциата осенью 1842 года. Подолгу смотрел он на мраморное, с возведенными вверх очами женское лицо, и его собственные глаза наполнялись слезами. Служба заканчивалась, смолкал орган, а странный посетитель все не уходил. Монахи поглядывали на него с подозрением, но молчали, преисполненные скромности и благочестия. Ноябрь в этом году выдался дождливым и холодным, поэтому случались дни, когда таинственный иностранец не приходил, но скоро неизменно появлялся вновь, причем с некоторых пор не один, а в сопровождении местного учителя живописи. Под его руководством набрасывал в альбом черты лица мраморной женщины, что само по себе не было удивительно, во Флоренции все пытаются рисовать. Но он делал это с таким благоговением, будто здесь была погребена его возлюбленная. Слово «благоговение» — его собственное слово. Он использовал его в стихах, сочиненных тогда же. «Там, в благоговении, я очерк написал моей статуи». Стихи эти увидели свет лишь 120 лет спустя в толстенном академическом томе литературного наследства, посвященном Герцену и Огареву. Иностранцам, так страстно привязавшимся к мраморной статуе, был никто иной, как Николай Платонович Огарев, в основном известный на родине и при жизни своей, и после, как бунтарь, публицист, философ. А между тем он был тонким и глубоким лириком, которому мы обязаны не только проникновенными, редкой задушевности стихами, не только песнями на его слова, но и одним из шедевров русской прозы XX века «Бунинскими темными аллеями», рассказом, давшим название знаменитому циклу. Вблизи шиповник алый цвел, стояла темных лип аллея. Эти строки из стихотворения Огарева «Обыкновенная повесть» мысленно произносит, чуть переворав, герой темных аллей, и произносит не случайно. Именно после чтения их, по признанию Бунина, ему почему-то представилось то, чем начинается мой рассказ. Осень, ненастье, большая дорога. Написана обыкновенная повесть в том же 1842 году, что и потаенные, увидевшие свет через 120 лет, стихи о мраморной женщине. Вот только в отличие от них, автор не держал это сочинение под спудом, уже в феврале следующего года опубликовал в отечественных записках. Но то была история действительно обыкновенная, история угасшей первой любви. Здесь же, с каменной флорентийкой, необыкновенное, исключительное, единственное в своем роде. Запечатлена ли она где-либо? Запечатлена. В большом, 45 стихотворений, цикле «Книга любви». Название, впрочем, начертано Огаревым по-немецки, поскольку стихам предшествует эпиграф из Гейне, тоже на немецком языке, но подзаголовок выведен на русском, отрывки из автобиографии. Вообще писать собственную биографию Огарев принимался неоднократно, причем делал это как в стихах, цикл «Воспоминания детства», так и в прозе «Кавказские воды». Всего полторы дюжины страниц, но они привели в восторг самого Льва Толстого. «Моя исповедь, задуманная как своего рода дополнение к былому и думам». Не по степени откровенности, не по изощренности психологического анализа огаревская исповедь не уступает права герценовским мемуарам. Так, упомянув о хилости и нервности своего организма, автор рассказывает, как с малолетства жаждал, чтоб кто-нибудь меня любил. Причем подразумевается любовь не материнская, которая ему очень даже не доставала, мать умерла, когда сыну было полтора года, не только материнская, а еще и иная. Вот и влюбился в красавицу Пашеньку, хотя та была вдвое старше его, Пашеньке уже исполнилось 15. Но это еще не все. Одновременно его влекла к себе гувернантка Федосия Христиановна, высокая красивая женщина, которая целовала в засос мальчонку и взволнованным шепотом рассказывала ему о своей неразделенной любви к некоему графу. «У меня явилась похоть, что я тщательно скрывал и от самой Федосьи Христиановны, и от всего дома, совершенно не понимая, что это такое. И так 7 лет я разом любил 2 женщин, платонически и демонически, с той страстностью, которая заставляла меня тосковать и плакать, и хотеть чего-то непонятного. Это не было чем-то возрастным, что прошло с годами, напротив. Моя исповедь, впервые увидевшая свет, как и книга любви, через 100 с лишним лет после написания, создавалась перешагнувшим 40-летний рубеж человеком. Поэтому, естественно, он не только исповедовался, не только вспоминал, но и, обозревая прошлое, подводил итоги. Поведав о любви в 7-летнем возрасте сразу к 2 женщинам, Огарев делает следующее умозаключение. «Этот дуализм любви шел у меня через всю жизнь». Флорентийская осень 1842 года не представляла исключения. Воплощением платонической любви явилась мраморная скульптура, в которой русский паломник обнаружил вдруг сходство с оставленной на родине молодой женщиной. Та же тихость во всей ее прекрасной форме, та же безоблачность в ее лице спокойном и та же нежность взора. Потому-то и зачастил в церковь, потому-то и проводил там сеансы рисования. Что же касается любви демонической, то ее олицетворяла законная супруга. Огарев познакомился с будущей женой в доме пензенского губернатора. Высланный из Москвы за вольнодумство, он жил тогда в Пензе. Звали племянницу губернатора Машей. Это, пишет известная мемуаристка Пасек, была девушка бедная, лет 22 или 23, брюнетка с прекрасными выразительными темными глазами. Умная, светски образованная, она тотчас поняла светлую, любящую душу Ника. Ником близкие называли Огарева, Ником или Ага, ласковое, почти детское прозвище, выражавшее сердечное отношение к этому большому, доброму, неспособному постоять за себя человеку. Отпрыск одной из самых знатных и богатых российских фамилий, щедро одаренный и широко образованный, он вел себя на редкость скромно и даже застенчиво. Держал себя Ник всегда одинаково, как в обществе товарищей, так и с посторонними. Бывало, сидит в стороне, и где можно, курит сигару, говорит мало, тихо, как-то с расстановкою, никогда не возвышает голоса и не ищет быть замеченным. Это все из тех же мемуаров Татьяны Петровны Пасок, ставшей летописцем целой литературной эпохи. «На всем, что делал Ник, — продолжает Татьяна Петровна, — лежала печать глубокого чувства благородства и благовоспитанности. Никто не слыхал от него хотя бы в шутку ни резкого слова, ни нескромного замечания. Со слов же Татьяны Петровны мы знаем, что, познакомившись с племянницей пензенского губернатора, круглой сиротой, Огарев вскоре сделал ей предложение, получил радостное согласие и восторженное благословение своего хворающего отца, и молодые счастливо зажили. Увы, счастье было недолгим. После переезда в Москву Мария Львовна с головой окунулась в круговерть балов, приемов, салонных бесед и званных обедов. Ее влекло к пустой светскости и пустым удовольствиям, пишет позже Огарев, присовокупив: «Я сам ни прежде, ни после не был врагом их и мог предаваться месяцы не только пустым, но диким удовольствиям. Но они не составляли для меня серьезной стороны жизни. Для нее, казалось, они были предназначены разыгрывать серьезную сторону. Я смутно чувствовал, что между нами ложится черта, которая раздвоится в бездну». Бездна разверзлась в 1841 году, через 5 лет после женитьбы, когда, будучи с мужем за границей, Мария Львовна, изрядно попотрошив его кошелек, сбежала с неким русским художником. Огарев возвратился в Россию. Конечно, возвращение было безрадостным, но не совсем. Нет, не совсем. Вспомним о дуализме любви, по собственному признанию поэта, прошедшем через всю его жизнь. Словом, на родине его ждала встреча с той самой молодой женщиной, черты которой он обнаружит скоро в мраморной флорентийской скульптуре. Сбежавшая с художником жена не подозревала о своей тайной сопернице. Не знали о ней, вернее, о чувствах Огарева к ней, и друзья, в том числе самый близкий Александр Иванович Герцен. Хотя еще за 1,5 года до окончательного семейного краха Ник упомянул о ней в письме к Герцену в контексте отнюдь не бесстрастном. «Марии Ивановны вторая дочь, душенька, очень мила». Кто такая Мария Ивановна? Мария Ивановна — жена героя Отечественной войны, известного генерала Сухого Кобылина, мать будущего знаменитого комедиографа, а душенька — ее дочь Евдокия, младшая дочь. Старшая Елизавета будет писать впоследствии романы о великосветской жизни и войдет в историю русской литературы под псевдонимом Евгений Тур. Войдет в историю литературы и младшая сестра, но помимо своей воли и в ином совсем качестве. В качестве героини Огаревской книги любви, пусть и явившейся к читателю с запозданием в 120 лет. С семейством Сухого Кобылиных Огарев познакомился еще в студенческие годы. Сохранился дневник 17-летней Душеньки, где она упоминает о Нике как о завсегдатае их гостеприимного дома. Потом его отправили в ссылку, оттуда он вернулся спустя 5 лет совсем другим человеком, женатым человеком. Но и она за эти годы изменилась. Увидев ее, он замер от восхищения. «Как все чудесно, стройно в вас! Вот русый локон, лик ваш нежный, покой и томность серых глаз и роскошь поступи небрежной». Этим стихотворением открывается книга любви. Поэт признается, что от юной красавицы невозможно отвести взора, но страшно мне глядеть на вас, страшно и рот открыть. Однако немота сковывает лишь рядом с ней. На расстоянии же, да еще с пером в руке, он дает себе волю. Я вас люблю, но не скажу вам ни слова про любовь мою. И сдержал таки обещание. Не сказал. Был ровен, сдержан и по своему обыкновению немногословен. Раз, правда, едва не выдал себя. Бесстрашной амазонкой летела она. Он рядом. Зеленый вуаль порхал вокруг шляпки белой, как вдруг конь ее, испугавшись чего-то, круто остановился, повернул назад и понес, что есть мочи. Ее спутник, естественно, помчался за нею, но, боже, какая разительная перемена произошла с ним! И бледен был, как смерть, и в страхе весь дрожал я. Тут-то она и поняла, что этот застенчивый молчун, человек степенный и женатый, но с женой почему-то живущий раздельно, от посторонних, читаем в одной мемуарной книге Огарев, тщательно скрывал свой домашний разлад. К ней неравнодушен. Так вот отчего он так часто и подолгу гостит у них. У них — это в подмосковной усадьбе Воскресенская. Рассердилась ли Душенька? О, нет. Взор ее, свидетельствуют стихи из книги любви, сделался еще ласковей, а голосок нежней. Как начало той музыкальной пьесы, аккорды которой он брал на фортепиано, а она внимала. Стихотворные строфы в книге любви перемежаются нотами. Мало того, расставаясь перед сном, молодая хозяйка, зная, что отведенная ему для ночлега комната сыровата, заставила не слишком крепкого здоровьем гостя прихватить с собой ее мантилью. «О, как же я нарядом странным облаченный был счастлив и смешон! Как жарко целовал мантилью вашу я! Как я в ночи бессонной ее к груди моей бездумно прижимал!» И впрямь чувствовал себя счастливым в эти минуты. Заветная мантилья принадлежала ему безраздельно. Но то мантилья. Хозяйка же уделяла внимание и другим мужчинам. Однажды, забившись в угол, он целый час молча наблюдал, как с ней вел пылкую беседу прекрасный юноша с блестящими орлиными очами. В «Кавказских водах», говоря о ревности, Огарев утверждает, что де всегда ненавидел ее, потому что, теоретизирует он, она слишком похожа на зависть. Но то теория и то проза. А вот стихи, которые, если это подлинные стихи, высвечивают заветнейшие уголки человеческой души. Я ревновал. Меж тем, как не дерзаю сказать вам, как люблю и как страдаю. Заканчивалось недолгое время его пребывания на родине. Огарев вновь собирался за границу. И вот настал последний день в приветливом воскресенском сухово Кобылиных, последний час, последняя минута. Стоял июнь. Дни были длинными, но даже самый длинный день подходит к концу. Уж было поздно, надо было мне пускаться в дальний путь, а мы сидели еще вдвоем. Я с ней не мог расстаться. А еще не мог сказать, что любит ее. Да, любит. И что разлука с нею ему страшна. Луна не светила. Ночное небо было в темных тучах, зато соловей в саду уныло пел. Уныло. Ник поднялся. Она обещала написать ему и сдержала слово. В Петербурге, куда он прибыл из Москвы, с некоторым запозданием его ждало письмо. Мне как-то легче стало существовать, когда швейцар вынул пакет из своего шкафа и подал мне, и я увидел, что вы меня не обманули. Письмо душеньки не сохранилось, но из ответа Огарева, ответа пространного, писанного в два приема, начало 14 июня, конец 17, явствует, что оно было не слишком радостным. Ей казалось, что судьба готовит ей много горя. Огарев — один из самых меланхоличных, самых трагических русских поэтов, автор отчаянно безнадежной поэмы «Юмор», находит душевные силы, чтобы успокоить свою загрустившую подругу. «Зачем судьбе посылать вам горе? Судьба обязана заботливо служить вам, а не печалить вас». Зато его как раз судьба печалила постоянно, но он не пенял на нее. И душеньке, захандрившей в своем воскресенском, советовал: «Не жалуйтесь на жизнь. Есть много светлых минут, которые искупают всю ее горечь. Не говорите, что она не стоит ни копейки. Если вы один раз в жизни чувствовали какое-нибудь глубокое человеческое чувство, то и тогда уже жизнь прожита недаром». Светлые минуты выпадали и ему. Через несколько дней после прощания с душенькой увиделся в Новгороде с Герценом. Каждая такая встреча была для него подарком судьбы. А тут еще и сам Герцен сделал подарок. Это была записная книжка в темном отделанном кожей переплете, не толстая, в 52 листа, но формата приличного, с нынешней средних размеров книжный томик. Сюда-то Огарев и занес первые посвященные душеньке стихи. За два года их набралось более 40. Среди них и строфы о флорентийской мраморной статуе. Зачем, однако, зарисовал ее прилежный русский путешественник? А затем, чтобы постоянно иметь под рукой не только письма ее, с которыми не расставался. С собой ношу всегда я все те страницы, что ко мне, шутя, писали вы. Но и зримый образ. Его поставлю я перед собою, и поселится в комнате моей он как святыня. Эти строки тоже будут записаны убористым огаревским почерком в подаренную Герценом тетрадь, записаны в полной уверенности, что та, кому посвящены они, никогда не прочтет его откровений. Вам век их не видать. Хотя подчас ему приходит в голову, что когда-нибудь, через много лет, он, седой старик, признается, как я любил вас втайне, долго, трудно. Фантазия поэта рисует ее реакцию на это запоздалое признание. Конечно же, она будет насмешливой. Вы посмеетесь надо мной. Да и сам он холодно и горько улыбнется. Улыбнется? Но нет. Старик вам никогда не скажет, как юноша умел любить вас сильно. и уж подавно не скажет об одном своем качестве, проявившемся еще в ранней молодости, о чем с беспощадной откровенностью поведано в моей исповеди. «Я искал идеальной любви», — признается он. А несколькими страницами выше, говоря об уже знакомой нам Пашеньке, предмете его детского обожания, замечает: «Идеальную любовь к Пашеньке я перенес на Наденьку Колокольцеву». Слышите? Перенес. Примерно то же самое случилось и здесь. Идеальную любовь к душеньке, черты которой не зря находил то в безмолвной мраморной статуе, то некоторое время спустя в звонкоголосой оперной певице Кларе Новелла. Общее есть что-то между ними, хотя она не столько хороша. Перенес, в конце концов, на другую женщину. То была Наталья Тучкова, у которой едва ли не все предки по мужской линии числились в генералах, причем генералах отважных, с крепким характером. Девушка тоже отличалась недюжинным характером, вольным отличалась нравом и редкой смелостью в поступках. Не от того ли и прилипло к ней позаимствованное у Жорж Санд имя Консуэла? Огарева она знала с детства, лет эдак с пяти, и даже играла с ним в шахматы, как припомнит она впоследствии в одном из писем. И прибавит, что шахматы — любимая игра моего отца и тоже единственная игра, которую я люблю. Деталь красноречивая. Если сейчас не так уж много представительниц прекрасного пола увлекается шахматами, то в середине XIX века то была и вовсе редкость. Независимость характера сказалась и в отношениях с Огаревым. Растущая день ото дня симпатия была взаимной, но Консуэла первая открылась в своей любви, хотя и не ему, а жене Герцена, с которой дружила. Как поступила жена Герцена? Существо импульсивное и доброе, она тотчас написала обо всем Огареву. Последовало объяснение, а за объяснением — действие. Консуэла незаметно для прислуги уложила свои вещи в чемодан Огарева и уехала с ним. Эта подробность содержится в наброске, не вошедшем в окончательный текст ее написанных на склоне лет воспоминаний. Но подробность эта не сочинена задним числом, она есть и в дневнике, что велся ею по горячим следам. Домашние были в шоке, ведь он женат, пусть даже жена и не живет с ним. Жить не живет, однако развод дать категорически отказалась. Консуэла это не смущало, но вот отец ее — человек старого закала. «Мой отец», — читаем в воспоминаниях Тучковой, — «требовал только одного, чтобы мы, хотя тайно, обвенчались». Стали искать сговорчивого священника, но тут молодая женщина выведала у случайно встреченного ею и хорошо знающего законы человека, какая суровая кара грозит ее суженому за двоеженство. Заточение не то в Соловецкий монастырь, не то еще куда. Идея тайного венчания была ею бесповоротно отклонена. Так уехали без всяких формальностей, сперва в Одессу, откуда намеревались перебраться за границу, потом передумали и махнули в Крым, где провели 8 безмятежных месяцев. Венчались лишь после смерти Огаревской жены в 1853 году, так что в Лондон к Герцену, к тому времени овдовевшему, прибыли как законные супруги. И здесь она стала вскоре женой Герцена. Разумеется, не официальной женой, фактической. Ее дети, родившиеся от Герцена, носили фамилию Огарева. Ник ни единым словом не упрекнул старого друга. «В святость брака я не верю, а в святость любви верю», написал он когда-то первой жене, полюбившей другого. Тогда он благословил своего удачливого соперника за все минуты душевной симпатии, которые ты с ним, обращается он к неверной жене, проводила. И дальше в том же письме. «Брак мешает жить, а любовь побуждает к жизни, делает жизнь гармоническую, полную, необъяснимо широкую». Можно не сомневаться, что примерно то же самое говорил он и своей Консуэло, хотя страдал безмерно. Об этом с болью рассказывает в своих мемуарах Татьяна Петровна Пасык. Все, для чего и для кого он жил, жертвовал собой, любил, все покинуло его. Он один, он одинок и беден. При нем добрая пожилая вдова, англичанка Мэри, преданная, но не развитая. Она бережет его, нянчит, бинтует ему ногу, варит обед и кофе и порой удерживает от лишней рюмки вина, которую бедный Ник иногда украдкой от нее ко вреду себе добывает. Все покинуло его. Покинула первая жена. Покинула вторая, вышла замуж Душенька. В одном из писем Огарев передает сердечный привет ее мужу. Покинула родина. Формально, правда, он покинул ее, опубликовав в «Колоколе» открытое письмо Александру II с отказом вернуться по требованию властей в Россию. «Здесь, в Лондоне, я полезнее моему отечеству, чем бы я мог быть дома». В ответ его величество повелел лишить строптивца всех прав состояния и осудить на вечное изгнание. «Видно, все хорошее в мире должно страдать», — обмолвился как-то Николай Платоныч в письме к Душеньке, вовсе не себя имея в виду, себя как раз он хорошим не считал, ее, жалующуюся на свои невзгоды. Но к самому ему эта печальная формула относится, право, куда в большей степени. Все покинуло. Все. Даже некогда подаренная Герценом в Новгороде заветная тетрадь, куда он собственноручно переписал все 45 стихотворений книги любви, а также кое-какие нотные строчки. Лишь после его смерти попала она в руки той, кому стихи эти адресовались. Старая женщина прочла их и... И, может быть, когда меня не станет, на эти строки, отзываясь мне, слеза любви с ресницы вашей канет. Это тоже из книги любви, нашедшей таки, пусть и с большим запозданием, своего адресата. А спустя 13 лет после ее публикации в том самом толстом академическом томе вернулся на родину вслед за своими потаенными стихами и их автор. Ранней весной 1966 года его прах, доставленный из Англии, был торжественно погребен в Москве на Новодевичьем кладбище. Земля, которую он так любил, приняла его навсегда, вопреки всем высочайшим указам. Неисповедимы дороги любви, но есть в них некая закономерность, и оттого кажется не случайным, что именно дорога любви Виа Лауры, названная так в честь возлюбленной Петрарки, ведет к той самой старой флорентийской церкви Аннунциата, где странствующий русский поэт некогда обнаружил запечатленную в мраморе русскую девушку из подмосковной усадьбы.